Литнет представляет «Спаси моего сына» Алина Ковалевская. Читает Ольга Паршина. Глава первая. Вика. Почти 7 лет не была в московском аэропорту, а практически ничего не поменялось. Дочь потянула меня за рукав. «Мам, ну пойдем, мне тут не нравится». «Почему?» – удивилась я. «Тут все шумят, а еще ты сказала, что я могу потеряться». «Потеряться ты можешь, только если отойдешь от меня. Сейчас мы найдем дядю с моей новой работы и пойдем». Дочь наморщила нос. Любопытство в ней боролось с опаской. За 6 с лишним лет своей жизни она ни разу не была в мегаполисе. Если я отвыкла от столичной суеты и шума, что говорить про нее? Осмотрелась, пытаясь отыскать обещанного встречающего, но никого не было. «Может, я перепутала, и мы ждем не там?» «Виктория Евгеньевна?» Я повернулась. Около нас стоял представительный мужчина с табличкой, на которой было мое имя. И как я могла проглядеть? «Да, это я». «Я Эдуард. Мне поручено встретить вас». Инга задрала голову, пытаясь рассмотреть мужчину. По сравнению с ней он был высоченный и большой, как богатырь. «В нашем окружении мужчин почти не было, только мой брат, но виделись мы очень редко». Я надеялась, что с переездом в Москву это изменится. 7 лет назад я сбежала и начала новую жизнь. Сейчас мне предстояло сделать то же, только теперь вернувшись. Сопровождающий взял наши вещи и повел к выходу. Дочь озиралась по сторонам, а я крепко держала ее ладошку. «А где мы будем жить? Я же тебе уже рассказывала. Нам с тобой предоставят жилье. Там и будем жить». «Прям предоставят? Бесплатно?» Я кивнула. Мы вышли из аэропорта под мелкий моросящий дождь. Зонтика у меня не было, но только я подумала об этом, Эдуард подал нам раскрытый. «Спасибо», — ответила, слегка опешив от неожиданности. Он сдержанно кивнул и повел нас дальше. Машина оказалась удобная, черный седан представительского класса. Соглашаясь на новую работу, я и подумать не могла о том, что клиника настолько во мне заинтересована. Я же не какой-нибудь ведущий специалист. Я детская массажистка. Закончила училище на медсестру. Вышла замуж. Прижала к себе дочку и, втянув носом аромат ее волос, поцеловала. «Я устала», — пожаловалась она. «Мы летели, летели». «Мы летели всего 2 часа». «Да, но вначале мы ехали, а потом ждали, а потом летели и...» «Потерпи, зайка», — попросила я. «Осталось немного. Я тоже устала. Ну что поделать? У меня будет новая хорошая работа. Буду получать больше денежек». «Они ведь на деревьях не растут?» «На деревьях», — повторила дочь, засмеявшись. «Как листочки». «Хорошо бы было, да?» «Угу», — кивнула она и привалилась ко мне. Я перехватила взгляд Эдуарда и ответила ему улыбкой. Дождь усилился. Было только 11 утра, а мы преодолели огромный путь. Я и сама устала, что уж говорить о моей малышке. Машины ехали плотным потоком, в салоне играла тихая музыка без слов. Я зевнула и погладила дочь по плечу. Прислушалась. Она дышала ровно, спокойно. «Уснула», — шепотом сказала Эдуарду на всякий случай. Он кивнул и сделал вид, что застегнул рот на замок. Я еще немного посмотрела в окно и тоже закрыла глаза. 7 лет. Как же быстро прошло это время. Проснулась я от того, что машину тряхнула. Посмотрела в окно и не поняла, где мы. Видно было только деревья и кусты. Сердце пропустило удар и заколотилось бешеной силой. «Вау!» — ахнула дочь и пальцем показала вперед. «Мама! Мама, смотри! Смотри, какие розы! Мама, они настоящие?» Я перевела взгляд на лобовое стекло. Впереди была высокая стена на каменном парапете, идущем по ее периметру. Росли розы, огромные, каких я не видела никогда. Нет, видела 7 лет назад. Сглотнула и схватила дочь, прижала к себе, что было сил. «Мам, ты что?» Она попыталась выбраться из моих рук, а я прижимала все крепче и крепче. «Нет!» прошептала, глядя на бутоны, возвышающиеся над ограждением, на могучие стебли с огромными шипами. «Это не может!» Дверца распахнулась, и Эдуард показал нам на дорожку. «Приехали, Виктория Евгеньевна!» Я замотала головой. Удержала дочь, едва та опять попыталась вырваться. Мой чемодан стоял рядом с машиной. Сумка тоже. «Маленькая лошадка!» Инга рванула от меня. Я не успела остановить ее. Она выбралась из машины и побежала к пони. Но все-таки остановилась и посмотрела в мою сторону. «Пойдем, мам! Что ты сидишь?» Я все-таки вышла. Мрачный дом неприветливо смотрел на меня темными окнами. Тут двери главного входа открылись, и земля начала уплывать у меня из-под ног. «Это сон. Этого не может быть. Он!» Я зажмурилась и услышала два хлопка. Увидела, как между пальцев сочится алая кровь. Несколько часов назад Захар Тихонов скончался в больнице, не приходя в сознание. Напомним, что покушение на бизнесмена... Голос телевизионного диктора, репортажи, кадры с места события. «А вас как зовут?» Прорвался сквозь воспоминания голос дочери. «Захар!» «А я Инга!» Захар подошел, медленно осмотрел меня с головы до пят, изогнул губы. «Добро пожаловать домой, Вика! Скучала?» Его глухой бархатный голос в секунду пробрался в самую глубь меня. «Ты же умер! Я видела, как в тебя стреляли! И по телевизору сказали...» Радостный вскрик Инги заставил меня перевести взгляд на нее. Дочь забралась на каменного садового олененка и с него наблюдала за пони. Захар проследил за моим взглядом. «Красивая девочка, на меня похожа!» Он повернулся ко мне. «Но это и не удивительно. Моя дочь должна быть похожа на меня!» Я вскинула голову. Все это не могло быть правдой. Я не могла говорить с ним. Сколько раз за эти 7 лет я видела Захара во сне, не сосчитать. Сколько раз придумывала сюжеты наших жизней врозь и порой вместе. Сколько раз думала, что было бы, если бы он остался жив и нашел меня. Но он умер. Я была уверена в этом так же сильно, как сейчас, что не сошла с ума. «Не смей!» – процедила я. «Даже не подходи к ней! Ты ее не получишь, Захар!» В уголках его губ появилась презрительная усмешка, до жути знакомая мне и оттого вызвавшая ужас. «Разочаровал тебя? Прости, Виктория, но смерть в мои планы не входит, не в ближайшие...» Кинул взгляд на несущуюся к нам дочь. «Лет 40-50». «Мам, тут круто!» воскликнула Инга, подбежав. Я схватила ее за плечо и прижала к себе. «Мы уезжаем!» «Но, мам...» «Мы уезжаем, Инга!» — сказала я жестко. Меня трясло. Когда-то я была в этом доме пленницей. Захар хотел, чтобы я родила ему наследника. И согласен был отпустить только после этого. Но я сбежала. И только после этого узнала, что своего он добился. Я забеременела. На следующее же утро поехала сюда, чтобы увидеть его в последний раз. Зачем? Не знала сама. Стояла у сосны напротив ворот. А потом взгляд Захара, один за другим прозвучавшие выстрелы и кровь. «Но, мам!» — законючила Инга. «Я не хочу уезжать. Тут хорошо. Я устала. Ты обещала, что покажешь мне Красную площадь и... Инга!» Пресекла ее. Захар молчал, и от его молчания мне становилось все страшнее. Обернулась к воротам. Они были закрыты. Я опять оказалась в ловушке. Только на этот раз пленницей стала и моя дочь. Его дочь. Инга пыталась бросить мою руку, а я все крепче сжимала ее плечико. Понимала, что ей неприятно, но пальцы словно свело. Отпущу ее и больше никогда не увижу. Он заберет ее, а меня вышвырнет, как хотел сделать когда-то. «Ты не имеешь права нас тут держать!» Сказала я, насколько могла жестко. «Допустим!» «Мам, отпусти! Мам!» «Замолчи, Инга!» — прикрикнула я. «Мы уезжаем, Захар! Что ты за игру опять затеял? Тебе снова понадобился наследник? Зачем эти выдумки с работой? Тебе скучно стало или что? Ты 7 лет ждал! Боже! Ты все это время знал, где я, да? Ты следил за мной? Ты...» Меня начинало захлестывать истерикой, Инга притихла, не понимая, что со мной происходит, а меня трясло все сильнее. Захар был все тем же. Самоуверенный, непрошибаемый и дико опасный. Время никак не сказалось на нем, разве что ощущение этой самой опасности стало еще сильнее. Черные волосы, серые, словно стали глаза, сильные жилистые запястья и наполненный презрением взгляд. Я кричала, едва не захлебывалась, а он смотрел на меня, как на помеху. «За тобой было интересно наблюдать!» Дождавшись, пока я замолчу, сказал он. «Козел!» — процедила сквозь зубы. «Гнусная скотина! Попридержи язык!» — посмотрел на Ингу. «Иди погуляй! Можешь покачаться на качелях, а не за домом!» «Она никуда не пойдет! Она...» «Иди погуляй!» — повторил Захар и посмотрел мне в глаза. Я сжала зубы. Меня рвало на части от ярости, бессилия и дикого напряжения. «Иди!» — отпустила дочь и слегка подтолкнула. «Нам с дядей Захаром надо поговорить!» «Мам, почему ты кричишь? Если тебе тут так не хочется быть, давай уедем!» «Инга, пожалуйста, иди!» Я судорожно вдохнула, присела перед дочерью и, собрав остатки самообладания, взяла ее за руки. «Все хорошо, просто мы с дядей Захаром очень давно не виделись. Я не думала, что мы его тут встретим». «Ты расстроилась?» — понимающе спросила дочь. Я кивнула. Захар хмыкнул, и я подняла голову. На губах его была кривая усмешка, но в глазах она не отражалась. Скорее, наоборот, в них был недобрый блеск. «Беги, зайка, все в порядке!» Дочь немного подумала, видимо, хотела убедиться, что я не вру. Но интерес все-таки перевесил сомнение, и она побежала по лужайке за дом. Я выпрямилась во весь рост, готовая защищаться до последнего. Рождение Инги сделало меня сильнее, сдаваться я не собиралась. «Что ты от нас хочешь?» «От вас?» «Ничего. Тебя я пригласил на работу. Соответственно, ты будешь на меня работать». «Какая работа?» Я вспыхнула мгновенно. «Снова потребуешь родить тебе сына? Или тебе приспичило спинку помять? Или не спинку? Решила обзавестись личной девочкой для удовольствий? Какая безумная идея у тебя теперь?» Ничего не сказав, Захар пошел к дому. Я чуть не зарычала. Пошла за ним и схватила за рукав. И тут двери дома открылись. «Наследник мне не нужен», — сказал Захар. «Он у меня уже есть, и гладить ты будешь не меня». Второй раз за короткое время земля стала уплывать у меня из-под ног. Вышедший из дома мальчик был похож на Захара, как две капли воды. Такой же высокий, темноволосый, с мрачным выражением на детском лице. Он был примерно одного возраста с моей дочерью, но казался старше. Может, из-за того, что не улыбался и смотрел волком, а может, из-за ходунков, на которые опирался, идя к нам. «Это Игнат», — когда мальчик дошел до нас, сказал Захар. «У меня для тебя действительно есть работа. Ты должна поставить моего сына на ноги». «Ты мог нанять любую массажистку», — с трудом ответила я, все еще не придя в себя. «Мог, но я захотел тебя». Маленькая копия Захара рассматривала меня колючим, пристальным взглядом, подозрительно, если не сказать враждебно. Меня как в солнечное сплетение ударили. «Зря времени не терял», — выдавила я, непонятно от чего почувствовав себя уязвленной. «Не от меня, так от другой получил сына». «Именно так». «Это кто?» — спросил Игнат. «Массажистка, про которую я тебе рассказывал». «Я не хочу, я же говорил!» «Это не обсуждается, Игнат!» — отрезал Захар. Его сын насупился. Маленькие темные бровки сдвинулись, губы сжались. Уже сейчас с легкостью можно было сказать, что и характер мальчик пошел в отца. Я, наконец, переборола потрясение. «Где его мать?» «Умерла!» Игнат никак не отреагировал. Зато у меня в который раз внутренности свернулись. Смотрела на Захара и гадала, правда это или нет. И если правда, что стало причиной ее смерти? «Не слишком много мертвых женщин?» — спросила я тихо, чтобы не акцентировать внимание Игната. «Вначале твоя жена, теперь...» Игнату нужен лечебный массаж. Врач сказал, что это поможет ему в реабилитации. Количество сеансов будет корректироваться в зависимости от результата. Платить я тебе буду столько, сколько обещал». «Я сказала, что не останусь». «Хорошо, свободно». Он сделал жест охраннику, и тот пошел к нам. Сердце сжалось дурным предчувствием. «Скажи Эдуарду, чтобы отвез нашу гостью в аэропорт. Она передумала и возвращается домой». «Хорошо», — кивнул охранник. «Ты меня так просто отпустишь? Я же сказал, свободно!» Бросил он и пошел было к дому, но остановился. «Ты свободна, Инга останется со мной». Сердце так и упало. Я бросилась следом за Захаром и схватила его за рубашку. «Ты не посмеешь! Я тебе не отдам, дочь, понял? Никогда даже не мечтай!» «У тебя есть выбор», — заметил он, отцепляя мои руки. Я нервно засмеялась, вырвала ладони и толкнула Захара в грудь. «Да кто ты такой, чтобы решать за меня и предоставлять выбор? Кто? Решил, раз денег куры не клюют, тебе все можно? Чем ты лучше других?» «В первую очередь я отец Инги. Забыла? Или будешь спорить?» Я проглотила язык. Спорить не имело смысла. Дочь была похожа на меня, но первый же тест ДНК покажет, чья в ней течет кровь. Я могла сколько угодно кричать, но на Захара это бы не подействовало. «Хорошо», — процедило зло. «Я останусь. На 2 недели, не больше». «Пап, я не хочу, чтобы она оставалась!» Вдруг крикнул Гнат. Ответить Захар не успел. Из-за дома появилась Инга. Остановилась на мгновение, увидев Игната, и рванула к нам. Откуда у нее брались силы, я не представляла. Она походила на движок с вечными батарейками. Моя маленькая зайка-энерджайзер, настолько контрастирующая с угрюмым сыном Захара, что словами не передать. «А это что?» Она показала на вызвавший у нее живой интерес ходунки. «Зачем это?» Хотела пощупать. «Не трогай!» Игнат передвинул ходунки. «Ты кто такая?» «Я Инга». «Иди сюда». Я взяла дочь за руку и заставила отойти от Игната. Захар ничего не делал, просто наблюдал за нами. Игнат резко развернул ходунки и пошел за отцом. Тот опустил руку на его плечо, но и не подумал объяснить, что так вести себя нельзя. Только изогнул губы. «Почему этот мальчик такой?» — спросила Инга, когда Захар и его сын скрылись в доме. «Какой?» «Я не знаю. Не такой». «Не такой», — повторила за дочерью. Вздохнула. «Я не знаю. Я тоже не знаю», — сказала практически шепотом, глядя на закрытую дверь.